Глава 35. Кира. Сначала я зажмурилась. Чутье подсказало мне, что сейчас Вера решится на что-то неотвратимое. Страшная решимость промелькнула в ее глазах, заставляя меня все сжаться в такой комочек. О боже, неужели ее красные безумные глаза — это последнее, что я увижу в жизни? А потом я услышала выстрел. Громкий и пронзительный, будто гроза в конце апреля. Секунду я ждала. Ждала, что почувствую что-то. Но со мной ничего не произошло. Распахнула глаза. И сразу утонула во взгляде любимых серых льдинок. Он стоял передо мной. Можно было протянуть руку и дотронуться. Кирилл улыбнулся мне уголками губ. Так ободряюще, что мне от чего-то сразу стало легче на душе. Все позади? Но как? Ведь я слышала выстрел. Кирилл все смотрел на меня. Потом он наклонился, и полы его темного пальто чуть разошлись в стороны, открывая моему взору что-то странное. Что-то неправильное. Ужасное темно-красное пятно быстро расползалось по его груди. Оно поглощало собой белизну его рубашки. Не помня себя от дикого животного ужаса, я закричала как раз в тот момент, когда мой любимый человек, будто подкошенный, опустился сначала на колени, а потом и вовсе упал вниз лицом на пол. Подбежала к нему и перевернула на спину. Кричала и хлопала по лицу, которое вдруг показалось мне странно холодным. «Кирилл, пожалуйста, посмотри на меня!» Я просто захлебывалась от паники, не понимая, что нужно предпринять. Что же? Что я должна делать? «Сукин сын!» — послышался другой голос. Я посмотрела вверх и увидела Веру, которая все еще сжимала в руках пистолет. Боже, я даже забыла, что она была все еще тут. «Не подходи!» — заорала я, закрывая Кирилла собой и отказываясь принять тот факт, что оружие было все еще в руках у Веры. Но она будто не слышала меня. Она нервно бормотала что-то себе под нос и выглядела, как сбежавшая пациентка психбольницы. Девушка расхаживала из стороны в сторону, продолжая спорить с самой собой. «Сукин сын! Не так! Все не так!» Я потянулась в карман Кирилла, пытаясь найти его мобильник. Достала и увидела, что его телефон совершает вызов. «Людмила» — было имя контакта. «Алло! Алло!» — прикричала я в трубку. «Я вас слушаю», — ответил мне взволнованный женский голос. «Вы Кира? Что у вас там случилось? Где Кирилл?» Я потерялась на долю секунды, не зная, как объяснить, что произошло. «Вызовите скорую!» — выкрикнула я первое, что пришло мне в голову. «К нему домой! Пожалуйста, пожалуйста!» Отчаяние струилось по моим щекам. Я глотала ее соленую влагу, не веря в произошедшее. «Он ведь... он жив? Он просто не может! Не может! Только не так! Только не сейчас!» Я частично слышала, что произошло. С волнением в голосе сказала Людмила. «Я вызвала полицию и скорую помощь еще 20 минут назад, но не уверена, что они успеют». «Что?» Я пыталась унять дикую дрожь в теле, вызванную ее словами. «Что вы имеете в виду?» «С вами Вера?» — уточнила женщина. «Да», — сказала я. «Это она сделала?» «Да». «Послушайте, Кира», — слегка задыхаясь от волнения, продолжила она. «Вам нужно попросить ее о помощи. Она ведь медик, хирург?» «Да, но...» Моей голове не укладывалось то, что от меня хотела Людмила. «Скажите ей, что он легко отделался». «Что? О чем она вообще говорит?» «Повторяйте за мной. Кирилл, спи спокойно, теперь ты обретешь покой, который не знал при жизни». Я не совсем понимала, к чему она клонит, но, повинуясь ее умиротворяющему голосу, повторила за ней. Внезапно Вера, ходящая взад-вперед по комнате, перевела на меня свой сумасшедший взгляд. Я тоже посмотрела на нее. «Черт!» — гневно сказала она. «Черт тебя дери!» Она подошла ближе и положила пистолет на стол. Потом наклонилась и пощупала его пульс. «Переверни его на живот, ему так будет легче дышать», — дала мне внезапную команду. Я повиновалась ей. Все происходящее казалось мне чем-то сюрреалистичным, будто происходящим не со мной, будто я видела картинку со стороны. Вот две девушки переворачивают мужчину, находящегося без сознания, на живот. Снимают с него верхнюю одежду. Потом одна из них командует другой принести с кухни ножницы, острый нож и полотенце. Та, что помоложе, спешит исполнить просьбу. Через какое-то время женщина с грязными светлыми волосами начинает какие-то медицинские манипуляции, от которых другой девушке становится дурно, но она старается держаться, чтобы быть полезной. В этот момент обе они, движимые совершенно разными, можно даже сказать противоположными целями, чувствуют некое подобие объединенности. Или сродства. Но это новое странное и противоречивое чувство рушится, когда через 15 минут в комнату врываются люди в форме и доктора. Они хватают женщину и оттаскивают ее от мужчины. Она же, видимо, уже примирившаяся со своей участью, покорно складывает руки сзади для того, чтобы ей надели наручники. И попутно дает рекомендации докторам, отчитываясь о проделанной работе и состоянии пациента. «Пульс стабилизировался. Можете его забирать», — бесстрастно добавляет она, когда двое полицейских выводят ее из комнаты. «Девушка, эй!» Я замечаю, что уже какое-то время меня теребит за руку человек в форме. Она не реагирует. Поворачивается он к своему коллеге. Я перевожу на него взгляд, пока доктора поднимают Кирилла и кладут его на носилки. Слышу, как один из них сообщает что-то по рации. «Мы везем пациента. Состояние критическое. Пулевое ранение, задето легкое. Ему была оказана первая помощь. А потом я еду в больницу. Пугающая сирена скорой помощи отдаётся эхом в моих ушах. Руки Кирилла, которые я сжимаю в своих, кажутся холодными. До ужаса холодными. Но я гоню от себя страшные мысли. Отказываюсь поверить в происходящее. Я повторяю про себя все те же слова. Живи, пожалуйста, живи, пожалуйста, живи, пожалуйста, живи. Эта мантра вводит меня в странное отстраненное состояние, наподобие транса. Перед глазами только лицо Кирилла. Бледное, странное. Никогда не видела на его лице такого покоя и умиротворения. Ведь я знала его другим. Хмурым, веселым, лукавым. Жестким и страстным, но только не таким. Кирилл всегда олицетворял для меня саму жизнь. Со всей ее болью и тяжестью. Рядом с его кипучей энергией и мое существование будто обретало какой-то новый смысл. Поэтому его новое пугающе безжизненное состояние разрывало в клочья мой шаблон его восприятия. «Пожалуйста, живи!» Все воспоминания того вечера рассыпались в моей памяти на острые осколки отдельных мгновений. Вот я сижу под дверьми операционной. Не помню времени, дня и места всего этого безумия. Я готовлюсь к худшему, глупо продолжая надеяться на лучшее. Надежда. Последнее, что остается, когда у тебя больше нет власти над собственной жизнью. Когда судьба забирает у тебя самое дорогое, оставляя лишь холодную пустоту на том месте, где раньше билось что-то теплое и родное. Что остается тогда? Надежда. Такая сильная и всепрощающая, что ты хватаешься за нее, как за кусок мокрого дерева после кораблекрушения, как за последнее, что осталось в жизни. Чья-то рука трогает мое плечо. Я вздрагиваю, выходя из транса. «Девушка?» Я поднимаю взгляд вверх и смотрю на пожилого человека в белом халате. «Вы что тут сидите?» Мои губы засохли и потрескались. Я с трудом разлепляю их, чтобы ответить. Соль от высохших слез попадает в ранки и становится больно. Я жду. Не узнаю свой тихий и охрипший голос. «Чего ждете?» Человек в халате с сочувствием смотрит на меня. Я боюсь задать свой вопрос. Мне кажется, что пока я не знаю правды, то еще могу жить. Смогу ли вынести, если мне скажут? «Вы чья родственница?» — уточняет доктор. «Кирилла», — тихо шепчу я. «Кирилла Миронова. Огнестрельное ранение?» Я киваю, стараясь унять противную дрожь во всем теле. «Он в реанимации уже», — поясняет доктор. «Операция закончилась». «Что?» Я тупо смотрю на него, не понимая значения слов, которые он только что произнес. «Что это значит?» «Так он...» Я не могу сказать «жив», потому что боюсь надеяться на лучшее раньше времени. Операция была долгой и тяжелой. Хмурится врач, и мое сердце замирает, отказываясь биться. Но теперь самое страшное позади, он жив. Он жив. Моргаю, не понимая значения слов. Голова кружится, и я чувствую, как мне становится дурно от внезапного сердцебиения. «Вам плохо?» Мужчина с беспокойством заглядывает в мои полуприкрытые глаза. Я мотаю головой. Что бы со мной теперь ни происходило, мне хорошо. Мне очень хорошо. «Облегчение иногда бывает опаснее шока», — бормочет доктор, поднимая меня с пола за локоть. «Идемте, я вам помогу». Он сажает меня на кушетку, а медсестра подносит ватку с нашатырем. Я прихожу в себя, и коридор больницы перестает так бешено вращаться. «Можно мне его увидеть?» — одними губами шепчу я. «Нет, пока нельзя», — серьезно говорит он. «Вам лучше домой поехать, отдохните». «Нет, спасибо», — противлюсь я. «Можно я тут подожду?» «Ну, как хотите». Мужчина встает. «Только в обморок больше не падайте, идет?» Слабо улыбаюсь и киваю. Как только врач и медсестра скрываются в ординаторской, я на цыпочках подхожу к двери с надписью «Реанимация». Дрожащими руками открываю двери и заглядываю внутрь. В помещении несколько человек лежат под капельницами. Я шагаю вперед и быстро прикрываю за собой дверь. Кирилл лежит у окна. Трубки тянутся к его рукам, а на лице кислородная маска. Глаза закрыты. Все внутри ноет от жалости к любимому человеку. Я нервно переминаюсь с ноги на ногу. Наверное, мне стоит уйти, но я просто не могу перестать смотреть на него. Он жив. О боже, может ли это быть правдой? Делаю шаг вперед, потом еще один. Оказываюсь возле его кровати. Кирилл, будто чувствуя мое присутствие рядом, внезапно открывает глаза. Сначала кажется, будто он не видит меня. Но потом его взгляд фокусируется на моем лице, и я вижу слабую улыбку на его губах. Его ладонь поднимается вверх, и я, повинуясь неподвластному мне притяжению, спешу взять ее в свою. Становлюсь на колени возле его постели и заглядываю в любимые глаза. «Кира?» — тихо хрипит он. Его голос такой страшный и хриплый, что мне становится не по себе. Ему больно? Кирилл сглатывает и набирается сил, чтобы сказать еще что-то. «Я боялся, что уйду». Он внезапно закашливается. Таким странным, надсадным кашлем, что мое сердце больно сжимается от беспокойства. Ему еще нельзя говорить. «Кирилл!» Я сильнее сжимаю его руку. «Пожалуйста, тебе не следует сейчас напрягаться». Он упрямо поднимает вверх руку и снимает с лица кислородную маску. «Пожалуйста, девочка!» Он слабо улыбается. «Не перебивай!» Я решаю, что спорить с ним сейчас опаснее, чем согласиться. «Я думал, что уже никогда не увижу тебя». Мужчина с нежностью смотрит мне в глаза. «Свою девочку». Горько продолжает он. «Я думал, что ты так и не узнаешь, что...» Секундное колебание. Я знаю, что прямое выражение чувств для него особенно сложно. Кирилл еще никогда не говорил мне о своих чувствах напрямую. Раньше я переживала об этом. Хотела доказательств. Но теперь... Теперь все было понятно и без слов. Он был готов отдать за меня жизнь. Что тут еще можно сказать? Но, видимо, Кирилл не разделяет моих взглядов. Теперь ему хочется всего и сразу. Наверстать все то, что, как ему кажется, он упустил. «Так что же, я должна так срочно узнать?» Невольно улыбнувшись, спрашиваю я. Мои пальцы переплетаются с его холодной ладонью. «Я думал, что я так и не успею сказать тебе». Он делает очередную паузу, набирая сил, а потом продолжает. «Сказать тебе, как сильно, как страшно, как больно я люблю тебя, девочка». Сказав это, он прикрывает глаза, и я вижу, как из уголка его глаза стекает слеза. «Так что же, ты собираешься мне об этом объявить? Официально?» Несмотря на шутливый тон, я не могу сдержать дрожь в голосе. Пытаюсь разрядить атмосферу, потому что иначе могу разреветься вслух. Кирилл пытается приподняться, но, видимо, ему очень больно. Поэтому он только сжимает мою руку в своей. «Я люблю тебя, Киралав. Ты же знаешь, что это не моя настоящая фамилия». Я стараюсь говорить негромко, но мой голос отказывается подчиняться. «Какая разница, детка?» «Для меня ты и твои романы – самое настоящее, самое ощутимое, что есть в жизни. Вы и есть моя жизнь». Он немного тянет меня за руку к себе. Я боюсь сделать ему больно, поэтому очень осторожно прислоняюсь к его неестественно холодным губам. Он отдал почти весь свой жар, чтобы я могла жить. Этот его отчаянный поступок поставил точку в нашей прошлой истории. В той драме, что была настолько завораживающе острой, что приковала к себе не только нас, но и тысячи других людей, наших зрителей и читателей. И вот теперь мы можем начать писать нечто новое. Не такое болезненное и куда более интимное. Скрытое от посторонних глаз. И в этот раз я уверена, что наша с Кириллом история будет жить так же долго, как история Луны и Солнца. Вобрав в себя секунды счастья, я отстраняюсь от любимого. Он выглядит бледным, но счастливым. «Кирилл», — нарочито серьезно говорю я, — «ты должен пообещать мне одну вещь». «Да, и какую же?» «Пожалуйста». Я ухмыляюсь, выдерживая паузу. «Смени уже этот чертов дверной замок».